Глава восьмая. Представлен ко двору, ужасен, но как хорош. Троя. Столица Альвиона. Букингемский дворец. Большой зал для приемов. Хью Сессил Лоутер, пятый граф Лансдейла, был хорош. Даже в этом диком парадном мундире дозорного он выглядел величаво и, по наличию чувства собственного достоинства, как бы не перещеголял Эдварда. Тот покосился на него с явным неудовольствием и скрытым любопытством. Похож, очень похож на дядюшку. И должно быть так же остерный язык и режет правду в глаза. Вот мы сейчас и проверим. Вместо традиционного кивка и пары-тройки приветственных слов, его величество, образно выражаясь, взял быка за рога. «Почему сразу не согласился на главу Ковина? Цену себе набиваешь!» Лоутер пожал плечами. «Не люблю кабинетную работу, а мне предлагают сплошную бюрократию. То ли дело дозор. И результат сразу виден, и работенка на свежем воздухе. Сплошные плюсы. А что у вас в Ковине? Я узнавал. Бумажки, писанина, сплошная бюрократия. Да как бесплатное дополнение интриги. Боюсь уже заранее, что помру за письменным столом, разбирая очередную кляузу. Может, ну его, этот Ковин, ваше величество? Вы его и так изрядно проедили. В зале ахнули, король нахмурился, скрывая растерянность. Королева насупилась. — А я с кем работать буду? — тяжело сказал монарх. Усмешку с губ Лоутера как ветром сдуло. Он согнулся в поклоне. — Сир, простите дурака из провинции. Отвык от шарканьей по паркетам. Надо, поработаю, хоть бы и в Ковине. Только пусть не пищат, потому как устрою им казарменные порядки, где главная дисциплина. Позвольте единственный вопрос, государь. Ноздри короля уже гневливо раздувались. Расцениваю молчание как знак согласия. Торопливо продолжил Хью. «Вопрос и в самом деле важный. Вы, сир, желаете Ковин. Он у вас будет. Но каким вы хотите его видеть и использовать? Согласитесь, от конечной цели зависит и кадровая политика, и подготовка специалистов. Да все зависит». Король, уже собирающийся разразиться гневной тирадой, вдруг остыл. Глянул на Лоутера внимательно. «Так сильно хочешь, чтобы тебя выгнали назад в дозор? Это всегда успеется!» Помолчал. В зале воцарилась тишина, прерываемая лишь легким потрескиванием свечей в люстрах и жерандолях. Можно было, конечно, и магические светильники навесить, но его величество владел огненным даром и признавал только живое пламя, даже в люстрах. Он держал паузу так долго, что Даша, смирно поджидающая своей очереди рядом с Коннорами, успела вспомнить и театр Моэма, и гениального режиссера-пьяницу, который твердил, чем талантливее актер, тем длиннее у него паузы. Его величество вряд ли читал иномирного писателя, но отыгрывал свою роль изумительно. Даша мысленно ему поаплодировала и вздрогнула от неожиданности, когда король зычно рявкнул. «А если не в дозор, то занимаешь на 3 года пост главного мага. На этот срок ты весь мой, с потрохами. Цели мы с тобой обсудим не здесь и не сейчас. Это приватный разговор. Скажу только, что за это время ты наберешь и воспитаешь новый ковен. И уж тогда уходи, куда захочешь. Хоть в ректоры академии, где твой брат будет учиться». У Хью на лице вдруг отразилось нечто авантюрное. Похоже, он только сейчас понял, что с новым назначением перепадут и некие бонусы, которыми грех не воспользоваться. Он вновь поклонился. «Повинуюсь, государь». «Хм», — только ответил тот, покосившись на сияющую физиономию Лоутера. «А ведь он, этот бывший провинциал, только сейчас начинает видеть перспективы. Ведь вместе с новым званием он получает и власть, фактически уступающую только королевской. Остается надеяться, что за 3 года он не наворотит всяко разного, бесполезного, а то и вредного. По этикету, представляемая королю личность должна была откланяться и освободить место наступающему ему на пятки, следующим после него в очереди. Однако личность не торопилась. «В таком случае, сир, у меня, как у главы Ковина, готово первое распоряжение. Позвольте его огласить. Благодарю». Он, неслыханная дерзость, развернулся к королю спиной, лицом к залу, полному придворных и прислуги. «Особенно важно, чтобы это распоряжение услышала и разнесла пресса. Итак», — он выдержал паузу, чуть покороче монаршей, «отныне Ковин открыт для магов всех сословий. Нам безразлично, есть ли у них родовое древо и запись в бархатной книге, священник или кузнец, торговец или ювелир, при наличии дара определенного уровня могут стать членами Ковина. Я не отказываю и аристократии, но шанс я уравняю для всех. Так и знайте, причем как для мужчин, так и для женщин». Вот тут зал не только ахнул, но и встревоженно загудел, а король захохотал и махнул приготовленным заранее платком, спроваживая Хью. «Отличное начало, граф. Мы его тоже обсудим. Хвалю. Порадовал. А теперь убирайся, дай другим подойти». «Да не пропадай. Я за тобой скоро пошлю». Вот теперь поклон 5-го графа Лансдейла был нижайший. Он отошел в сторонку к колонне, поджидая Коннеров и Дашу с Джуд. Королева проводила его расстроенным взглядом. «Нет. Такой фавориты не годится, слишком самостоятельный, внушению не поддается, с руки есть не будет. Жаль, но познакомиться ближе стоит, вдруг пригодится. Была бы здесь Долорес, она бы хоть что-то присоветовала. Впрочем, была бы здесь Долорес, она бы дала единственный, причем самый правильный совет – бежать куда угодно, главное, подальше от этого красавчика. Ведь это он вычислил ее на той стороне портала и едва не спалил пучком боевых молний. Однако зеркальная ведьма была далеко. Не в добрый для себя час она покинула дворцовый зеркальный лабиринт, решив запустить несколько поисковых заклинаний по столице, дабы поскорей найти девчонку, которую у нее прямо из-под носа уволокли. Но вот вернуться в Букингемский дворец у нее уже не получилось. Подчиненные Колина Кингсмана отличались умением исполнять поставленные задачи идеально. Приказали освободить дворец от зеркал любого вида и любого места расположения. Они так и сделали, разрушив, сами того не зная, зеркальный лабиринт, по которому Долорес за считанные секунды могла унестись в любой уголок дворца. Теперь же не осталось не только лабиринта, но и самого входа. Наружный периметр Букингемского был буквально обвешан тройным слоем защиты, один из них от конкретного типа нежити, и Долорес невольно отступила. В конце концов, главное сейчас найти иномирную девчонку и исполнить свою часть договора, исцелить, поставить на ноги, подумать на месте, какая от нее может быть польза. Остальное со временем решится. Меж тем, в большом приемном зале продолжалось традиционное действо. После успокоенного Лоутера к трону последовала пара, брат и сестра Коннеры. Вслед за ними, стараясь и не отрываться, и сохранять дистанцию, шли 2 дамы. Одна из них явно благородного происхождения, но из глубокой провинции, судя по платью, вышедшему из моды лет 20 назад, несмотря на возраст, 8-й десяток, не меньше, была удивительно миловидна даже сейчас. Взгляд королевы скользнул по ее сединам, по пенсне в легкой позолоченной оправе, и, не найдя более ничего интересного, остановился на магичке, молоденькой рыжей девице со странным фамильяром на плече. Зверек более всего напоминал детеныша летучей мыши, и он спал. Представьте себе, впрочем, на какие-то доли секунды проснулся, чтобы скорчить рожицу и оповестить окружающих. «Ктулхуфтанек!» И вновь заснул, даже не представляя, какой тихий переполох устроил своей крохотной речью. «Ктулху проснулся? Мы все умрем?» На самом деле толпа ничего не поняла, а вот что летучий мышь заговорил человеческим голосом, это да, это сенсация. Ее нужно и можно обсудить. Его Величество резким жестом утихомирил всех. Да так и впился взглядом в группу, приближающуюся к трону. Похоже, именно о них заблаговременно предупредил Кингсман, в настоящий момент подпирающий одну из колонн зала. Не меняя расположение, безопасник едва заметно кивнул. Они. Группа подходила все ближе и ближе, а глаза его величества становились все круглее от удивления и невольного восхищения. Вот этот громила ростом под 7 футов, не меньше, и есть лучший хирург-маг во всем Альвионе. Как же он с инструментами управляется? Они же из его лапищ просто попадают, как швейные иглы. Впрочем, если он такой же опытный артефактор, значит, давно нашел выход. А какова сестрица? Не каждый мужчина удостаивается диплома с отличием, а эта девица удостоилась. Удобно скрывающаяся за могучей спиной Коннора шла, причем без особого волнения. Мадам — настоящая провинциалка, которая, стала быть, у нас и иномерянка, да еще и слышащая. А компаньонка при ней та самая, кого нетопыренок избрал для хождений по снам, ибо одному скучно и не перед кем красоваться. Та еще оторва, ясное дело, огневички-боевички они такие. Его королева, вдруг заметил король, выглядела как-то потеряно. Она почти не реагировала на представленного лейб-медика, погруженная в свои мысли. Похоже, недавнешнее зрелище с грозящей рукой подействовало сильно. На Конноров она глянула с до того вымученной улыбкой, что его величество решил с оставшимися представителями сократить процедуру, насколько возможно. Алиса долго всматривалась в мужественное лицо нового лейб-медика. Между прочим, тем же занимались все представительницы женского пола, находящиеся в зале. Однако на их долю выпало лицезрение спины, выпирающих из рукавов фрака бугров мускулов и так далее. Нет, и этого не приручить. Перевела взгляд на Сару Коннор, погасла лицом еще сильнее. Пролепетала, что они с братом абсолютно не похожи, с чем Конноры с готовностью согласились. И представили монаршей чете свою дальнюю родственницу, которой однажды удалось спасти от верной гибели правящего в те времена монарха. За свое чудесное спасение старый король удостоил ее чести быть принятой при дворе, причем в любое удобное для нее время. Тетушка Конноров с какой-то труднопроизносимой фамилией лет через 40 добралась-таки до столицы, но как посмотрит на привилегию, данную еще дедом, нынешнее его величество? Король рассмеялся и волю почившего уважил. Мало того, пригласил леди Мавродаки поговорить о прежних временах, о своем покойном дедушке-короле. Ему все было интересно. Королева же при озвучивании приглашения едва заметно поморщилась. Что нового могла сообщить эта бабка, пусть и прилично одетая? Далеко не нищая. Иначе не хватило бы средств на такую сопровождающую. Одна из ее фрейлин, та самая Джейн Остин, то и дело, тишком вздыхая, касалась мочки уха, где-то умудрилась посеять сережку. Вот маленькая растяпа, сережки-то самые простенькие, золотое сердечко с крохотным изумрудом. Было бы с чего огорчаться, улучив минуту, когда дрожайший супруг отвлекся на разговор с мадам, бывшей подданной Греции, поманила к себе девушку. Та, заторопившись, чуть не навернулась, наступив на собственный подол. Хорошо еще бдительная Цицилия успела как-то придержать за локоток. Ну, точно, растяпа. У всех на глазах Алиса вынула из собственного ушка драгоценную серьгу с изумрудом, что сам по себе был состоянием, и протянула Джейн со словами «Больше не теряй». В конце концов, этой девочке она должна за зеркальце. И пока та застыла соляным столбом, по неопытности не сообразив, что нужно кланяться и благодарить, благодарить и тихо отступать на свое место, Алиса ловко, собственной ручкой, вдела Джейн сережку в ушко, не забыв прищелкнуть застежку. Довольная своим великодушием, шепнула строго. «Носи! Заслужила!» Народ обожал ее широкие жесты. Она могла бы возразить, сказать, что легко раскидываться добром, имея полные сундуки и шкатулки. Помимо подарков от короля, у настоящей Алисы было весьма впечатляющее приданное, но не возражала. Всяк судит по себе. Краем уха, продолжая улавливать верноподданические шепотки, она вдруг ощутила на себе взгляд и едва не подпрыгнула от радости. Долорес вернулась! Ее Долорес! Это она время от времени откидывала свою нинья особым сканирующим взглядом, проверяя, здорова ли, не таит ли от нее какого недуга. И вдруг опомнилась. Нету Долорес. Ей сюда путь закрыт, а ее два уцелевших зеркала таки остались в ее покоях. Тогда кто? Конструкт должен быть напитан такой силой, что дюжины лейб-медиков не хватит для его активации. Во имя старых богов! Кто посмел? Пестрая группа уже отошла, уступив место следующим за ними по пятам счастливчикам. А из-за ближайшей колонны, поддерживающей свод зала, выглянула сестрица того гиганта, нового лейб-медика, первая дипломированная леди-целительница, та самая. Вот тут Алисе стало нехорошо, безо всякого притворства. Сестрица, достойная своего брата, напоследок окатила королеву все тем же взглядом с примесью чего-то из неизвестной магии и ушла за своими спутниками. Однако Лола почувствовала, та ее прочитала, как Долорес, а может и тщательнее. Она все знает, уловила движение за спиной. Цицилия Готфруа оказалась рядом как нельзя кстати. «Ваше Величество!» — громко прошептала она. «Ее Величеству нехорошо, она держится из последних сил». Собственно, так оно и было, но если она признается, к ней точно пришлют этого громилу с сестрицей магиней такого уровня, что выше только архимаги. Пустяки! Постаралась улыбнуться, пусть небеспечно, но бесстрашно. Просто я снова и снова вижу перед собой эту ужасную руку. Только сон дарует мне успокоение. Сперва я думала, что ненормально так хотеть спать днем и ночью, но мне разъяснил тот смешной человечек, вечный помощник лейб-медиков, что такое часто бывает с женщинами в тягости. Мне обязательно надо быть на балу. Скажу откровенно, мое единственное желание сейчас — добраться до подушки. Желание дамы — закон. Король поцеловал ей руку. «Весьма сожалею, что вы нас покидаете, дорогая, и в то же время рад, что вы без напоминаний заботитесь о себе и нашем малыше. Самое важное сейчас — ваше здоровье. Отдыхайте». «Это же ты, Ло!» Придворные почтительно расступились. Она уже спешила по живому коридору, когда услышала «Лола!» и машинально дернулась посмотреть, кто ее зовет. Рефлексы чуть не подвели. В конце концов, ведь именно этот мужчина в свое время сильно ее увлек. Не просто так она захотела родить первенца от него, но вот прямо сейчас он объявился весьма не вовремя. К счастью, не дрогнула, не оглянулась, иначе выдала бы себя с головой, лишь повела плечами, будто платье стало жать. Оттого, дескать, и уходит. Перетянули девочки шнуровку чересчур. А пора переучиваться. Скоро это будет талия будущей матери. И вновь услышала его голос. «О, это же ты!» Он может звать свою исчезнувшую возлюбленную хоть до утра. Она Алиса Наварская, и горе тому, кто усомнится. Вот уже охранники бегут на зов кого-то из толпы, и баварца попросят покинуть зал. Подоспевший, как всегда, вовремя Кингсман легонько взял его под локоть, сделал знак охране «Быть рядом, но не мешать». «Кого-то узнали, ваше княжеское величество?» Тот стоял в полном ступоре, только бормотал. «Но ведь это же она! Она! Лицо, конечно, другое, так это не аргумент. Я и сам создаю порой иллюзии высшего уровня, причем долгоживущие. Но голос, мимика, жесты — это ее передергивание плечами. И она чуть не обернулась. Вы видели, Кингсман, она...» «Тссс!» — безопасник приложил палец к губам. «Хотите об этом поговорить? Я не шучу. Возможно, от полноты ваших сведений зависит, как быстро ваша Лола к вам вернется». В одно мгновение его собеседник очнулся, скорее всего, вспомнил, с кем он разговаривает. «А вы не арестуете ее?» Главный безопасник страны вздохнул терпеливо, как будто объяснял малому школьнику прописные истины. «Арест — это всегда рано или поздно скандал, а нам они не нужны. Поправлюсь, монархии скандалы не нужны. Если получится то, что мы планируем, передадим ее вам в собственные руки. С условием немедленно покинуть Альвион, разумеется. Я не всесилен, но сутки-другие форы вам устрою, сир. Готовьте плавсредства, поскольку дороги на суше мы же и перекроем. Якобы нам и в голову не могло прийти, что вы будете удирать по реке на обычной барже. Яхта тоже подойдет, но это решение уже за вами. Я такими мелочами не занимаюсь». «А вы ее...» Колин Кингсман энергично потянул в сторону от толпы Людовика Баварского. Баварца, как его называли в высших кругах. «Я тут недавно услышал интересный разговорец», сообщил он на ходу, выводя спутника в свободный коридор. «А мои наблюдатели, как на грех, любят не только слушать чужую болтовню, но и записывать. Да с такими артефактами, что ни один эксперт не придерется. Фальшивых голосов на аппарате записи не смоделируешь. Все чисто, как на аптечных весах. Видели хоть раз, как в аптеке бережно чистят и весы, и гирьки? Так и у нас к сбору сведений подходят архисерьезно». Он распахнул одну из дверей. «Прошу сюда, ваше княжеское величество. Послушаем, чем делятся меж собой целители-профессионалы». Обустройство комнаты отдавало вошедшим в моду минимализмом. Узкий длинный стол, повторяющий очертания Букингемского дворца, мигающие кое-где звездочки, очевидно обозначающие расположение оперативников или прослушки. Помимо кресла – оператора, пара гостевых стульев, на один из которых тут же плюхнулся Кингсман. Как-никак весь день провел на ногах. На второй он приглашающе махнул баварцу. «Освальд, поставьте нам диалог брата и сестры Конноров», — попросил он. «Время точное не скажу, буквально в районе 10-15 минут». Оператор невозмутимо кивнул, пощелкал рычажками на странном устройстве, занимающем пол стола, нажал несколько кнопочек. «С ума сошла!» — зычно рявкнул мужской голос. Но Освальд уже регулировал громкость. «Применять магию такого уровня во дворце! Не делай так больше! Чур беру все на себя, если нас вычислят!» «Мне нужно было убедиться!» Даже не подумала оправдываться сестра. И тут же, без переходов, добавила. «Тебе знаком термин «заснувшая беременность»?» «Ты хочешь сказать...» «Для обычной женщины это катастрофа и потеря ребенка. Плод замирает, не подавая признаков жизни, но при этом не изгоняется организмом, может даже закапсулироваться». «Знаю, встречал, теперь припоминаю. очень хорошо маскируется под опухоль. А у магичек разве не так? Не так, братец. Магичка как бы усыпляет плод на какое-то время, приостанавливая развитие. Но не жизнь. Особенно часто это практикуется у кочевых племен. Сперва находят благодатное место для очередного поселения, а уж потом разрешают своим женщинам рожать. Только тогда местный шаман снимет чары замершей беременности, потому что в благоприятных условиях все младенцы выживут, а племя изрядно пополнится. Ты понял? Ее наставница, как бишь там, Долорес. Я лишь теперь поняла, она не пряталась среди цыган, она у них училась. Очень плохо, что их не воспринимают серьезно. Среди них такие самородки. Было слышно, как Коннор сглотнул, спросил деловито. Это ты сейчас к чему? Баварец, кажется, прекратил дышать. К тому, дурачина, что беременность у королевы неестественная, а проснувшаяся, вот что, разбудили ее совсем недавно, недели две тому назад. Время спячки около 2,5 лет. Вот и подумай, уже сформирована аура сильной воздушницы, дочери, вылитой копии ауры баварца. Я успела его просканировать. Когда тебе официально вступать в должность? В понедельник? «Думаю, уже сейчас, что скажешь королю? Врать ты не умеешь, говорить придется. Не тушуйся, я с тобой и при короле буду рядом. Понеслись пока». «Куда ты меня тащишь?» «Домой, суди сам, там сейчас идеальные условия для нападения на Ксю. Не зря нам прислали дополнительные приглашения в последний момент. Просто из дома аккуратно убрали взрослых, защитников. Зря ты надеешься на защитный периметр. Только сейчас до меня дошло крыша. Она голая, мы даже маскировку на ней не растянули, идиоты!» Голоса стали отдаляться. «Достаточно!» — хлопнул по столу Кингсман и повернулся к Людовику Баварскому. «У нас есть 1/4 часа, пока мои люди готовятся к боевой акции. 1/4 часа, чтобы выслушать все о вашем знакомстве с известной особой. Вам помочь что-нибудь вспомнить?» Баварец схватился за голову. «Она все же раздобыла корону, хоть и не мою. Княжество ей показалось мало?» «Скажем так, не ей, а ее наставнице, приемной матери. Не пытайтесь вспомнить, вам всегда старательно отводили глаза. Зеркальная ведьма!» Не спросил, а утвердительно, с отвращением сказал Людовик. «Все-таки она была. Послушайте, Колин». Главный безопасник выразительно покосился на настенные часы. Задохнувшись от волнения, князь Баварский заговорил. И начал он с того дня, когда, возвращаясь из театра, застал у себя в городском особняке сущую помесь комедии и драмы. Двое дюжих лакеев тащили по полу упирающуюся девицу изящного сложения. Та извивалась, как угорь на сковородке. Однако лакеи приспособились, хватая упрямицу за рукава. Платье пикантно расходилось по швам, но девица взывала к милосердию, прося разрешения увидеть князя. Он внял, прервал развлечение прислуги, сопроводил девушку в свой кабинет. Надо сказать, та оказалась не такой уж юной, ближе к 30 годам, а значит, во вкусе баварца. На молоденькие холеные личики дев, заботливо поставляемых отцами семейств, он уже не велся. Ему давно полагалась жена, но не такая, абсолютно не знающая ни о внешней политике, ни о внутренней. Женой-пустышкой будет легко манипулировать ее семья, даже на расстоянии. А вот в Лоле баварец увидел и возможную помощницу, и советчицу, и превосходную рассказчицу. Из тех, что заболтает отягощенного делами мужчину, разгружая мозги, либо невзначай подсказывая решение давнишней проблемы. При ней Лоле лучше думалось и вообще все делалось легко. Она много из него вытянула. Личный особняк на престижной улице столицы, дорогие подарки, драгоценности, просто деньги. Пожалуй, Лола стала единственной женщиной, которую он без колебаний предложил все, что имеет, включая себя. Но тут взбунтовался парламент, состоящий сплошь из знати, с родословной аж до 10-го поколения. От одного факта, что ими, по сути дела, через Людовика начнет управлять простолюдное чудовище, не знавшее, кем были деды и прадеды, их корежило. Хочешь, князь, иметь умную любовницу? Никто ж не возражает, но делать из танцовщицы королеву? Возмутительно. Своими капризами она уже спровоцировала студенческие бунты. А началось все с мундштука сигареты, которые она зашвырнула с балкона собственного дома в толпу обожателей студентов университета. Все передрались из-за сувенира, а оказались все с разных факультетов и без того враждующих. Виновница хохотала, глядя с балкона на потасовку, но потом быстро сообразила, во что оно все может вылиться, и распорядилась паковать вещи в дорогу. Меж тем парламент из-под тишка подвел своего короля под приписку к закону о чистоте крови 400-летней выдержки, давности. Взял и низложил своего одурманенного танцовщицей монарха. Мало того, дал ему указание в 24 часа покинуть княжество. Как вы думаете, сколько после этого длилась любовь звезды Фламенко к баварскому князю? Вот тогда-то Людовик впервые застал любимую женщину, незаметно для нее, за спором с зеркалом. Он ни о чем не спрашивал, в отличие от Лолы, по сути, хрономага-недоучки. Он в свое время неплохо учился в Академии магии и, хоть из книг, но знал, кто такие зеркальные ведьмы и можно ли с ними бороться. Посмотрев несколько запылившихся фолиантов из своей библиотеки, он нашел нужную форму описания и застонал от досады. Конструкт, лишающий зеркальную нежить защиты любого рода, ему одному был не под силу. Нужны были маги-соратники, и... «Вы их нашли», — прервал собеседника Кингсман и одобрительно кивнул. Собеседник уложился в отведенное ему время. «Слушайте меня внимательно. Наши статисты-наблюдатели отходят на безопасные позиции от дома, который скоро будет штурмовать зеркальная ведьма. Для ее захвата сформирована команда профессионалов. Мы едем в дом Коннеров. Вы с нами, князь?» «Конечно, я с вами!» — сердито отозвался баварец. «Но конструкт!» «Книга у вас с собой? Вот и прекрасно. Изучим конструкт в дороге. Я все-таки универсал. Справимся. К нам непременно примкнет и Лоутер, так что сил на конструкт будет даже с избытком. Главное — выманить ее. Пока перекрыт вход во дворец, ведьма ищет свою жертву в городе. Не слишком этично с нашей стороны ловить на такого беззащитного живца, но у нас нет иных вариантов», — подумав, добавил. «А с девочкой рядом ее верный рыцарь, Дикки Лоутер. Феномен даже среди универсалов. Как бы ни вышло, чего с самим домом, не то придется казне потратиться на строительство или восстановление. Младший Лоутер пока еще плохо контролирует дар». Баварец побледнел. «У этого чудовища есть еще и брат. Почему сразу чудовище? Ах, да, мы все в один голос. Зато братца они назовут ангелом. Однако пора, едем. Оливер! Лоутер Хью ждет у авто», — лаконично доложил оператор. «Только я Освальд, с вашего позволения». «Вот это чутье! Ай да главмаг!» — подумал Кингсман, поднимаясь с жесткого стула. Вслух уточнил. «А леди Мавродаки с компаньонкой?» «И с мышем!» — неожиданно дополнил оператор. «Он настаивает, чтобы и его считали членом команды, а не на аудиенции у его величества. Прекрасно. Идемте, Людовик. Колин, только обещайте. После операции я помогу вам увидеться. Будьте спокойны, с вашей Ло ничего не случится. А сейчас поторопимся. За кем и зачем охотиться нежить, расскажу в дороге».